Мы живем в светском государстве, но руководствоваться мы должны Словом Божьим. Это не призыв к подстрекательству. Я призываю вас соблюдать все гражданские законы, которые не противоречат Библии. Но если хоть один закон светский противоречит Библии, оставьте за собой право не соблюдать его. Даже социальные концепции Русской Православной Церкви Московской Патриархии это обговорено, что церковь оставляет за собой право не соблюдать те светские законы, которые входят в противоречие с законами Божьими. Потому что вы видите, что происходит со страной. Мы же не знаем, о чем старцы беседуют с нашими правителями. Мы же не знаем, нам показывают по телевизору. Путин ходит с патриархом, говорят. Медведев ездил к Святейшему, и в Лавру они ездят. Наверняка их предупреждают. Наверняка и угрожают, и говорят им, чем это кончится. Когда-то они слушаются, когда-то не слушаются. Мы не знаем ничего этого. И народ египетский не знал всего до конца. Есть фараон, но они же видели, что в природе это происходит. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром, и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, никогда не было во всей земле египетской со времен населения ее. Это град во время молнии. Сверкает молния, гром, град, огонь. Причем святые отцы некоторые говорили, град усиливал огонь. Я уж не знаю, как это могло происходить. Может быть, это было такое чудо Божьего наказания. Но град и огонь. Такой образ мы встречаем, кстати, в книге Откровения, в Апокалипсисе. Когда чаша гнева изливается, там тоже есть наказание, град и огонь. Когда противоположности, казалось, огонь и град, и все обрушилось уже. Не холодом, так пламенем, не в огне, так во льду. Ефрем Сирин пишет, град и огонь сходят вместе, и град не угашает огня, и огонь не поедает града. Напротив того, огонь воспламеняется от града, как от хвороста, а град раскаляется от огня, как железо в печи, но не сожигает дерев. Крепость столетних дерев сокрушается градом, но огонь, бывший в граде, не касается садов, виноградников и даже оград. Опять. Вот в Библии, казалось бы, не указаны какие-то детали. Господь все жалеет простых людей. Евреи-то уйдут, а египтянам надо будет там жить. И читаем Писание. «Побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, все деревья в поле поломал град». Но Ефрем поясняет, что вот личное хозяйство, виноградники – то, что люди имели простые свои огороды, это Господь сохранил. Потому что Бог, Он есть Бог всех. И Он заботится о всем творении. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, фараон, наконец-то говорит, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновный. Помолитесь обо мне, говорит фараон, Господу. Он признает, что есть Господь. Пусть перестанут громы Божии и град, и огонь на землю. Я отпущу вас и не буду более удерживать. Моисей сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу на небо, громы перестанут, и града, и дождя более не будет, дабы ты узнал, что Господь на земле. Почему Моисей говорит, как скоро я выйду из города, я простру руки к небу, помолюсь, и все будет хорошо. Казалось бы, а кто тебе мешает вот сейчас поднять руки и начать молиться? Моисей не хочет молиться в городе, где полно изображений идолов. Он единобожник, верит в одного Бога. Он не хочет молиться среди языческих храмов. Он покидает город, выходит за его пределы, воздевает руки, начинает молиться. Важность православных храмов. Мы живем в языческом городе. У нас всякие статуи, истуканы каменные, там Ленин, Марк, все это стоит. Всякие плакаты, транспаранты. Опять я видел тут этот плакат, голая девица, надпись «Египет круглый год». Она из воды вылазит. Все языческое. Храм выводит нас из языческого состояния. И молитва в храме, она более угодна Богу. Вот проходите мимо любой церкви, появилось желание помолиться, зайдите. Вот Моисей не хочет молиться в городе. Он говорит, как скоро я выйду из города. 80-летний человек, я поспешу, грома перестану. Но я знаю, при этом Моисей, как пророк, говорит, но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. То есть урожай собирают тогда, когда он созрел. Лен и ячмень в определенное время. А пшеница и полба не побита, потому что они были поздние. А если еще не созрел урожай, что же его молотить? И вышел Моисей от фараона из города, простер руки свои Господу, и прекратились. Гром, и град, и дождь перестал литься на землю. Вы видите, как важно молиться в православном храме. Если вы идете по улице, там музыка, реклама, этот языческий мир. Потому что любой храм – это Дом Божий, здесь ваша молитва, она будет услышана. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягочил сердце свое сам и рабы его. И ожесточилось из сердца фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Итак, мы подводим итог сегодняшней беседы. Было 10 казней на Египет. Первая казнь – вши, жабы, кровь, нарывы, мор, дикие звери, мрак, саранча, град, поражение первенцев. Только последняя казнь, она увенчается успехом, когда в каждой семье умрет первенец. То есть, когда вот уже коснется непосредственно плоти. Что такое наши дети? Это наша плоть, сказано, муж и жена в плоть едину. То есть это продолжение нашего тела. А пока сердце фараона остается ожесточенным, и он не хочет давать свободы народу Божьему. Я думаю, что сегодняшняя беседа по 9 главе книги «Исход» – это беседа, которая может породить хорошее раздумие в ваших сердцах. Вы видите, что я стараюсь проводить свечение современностью многих событий, о которых мы читаем, чтобы понять, что Слово Божие, оно актуально, живо и действенно, оно не теряет своей значимости ни в какое время.